Светлана Борисова. Звездная кошка. Часть вторая. Глава 27. Неожиданная свобода. При виде бластера в руке Мнемоса Фабивати, помимо ее сознания, сработал рефлекс полицейского. «Сэр, вы нарушаете закон!» — сообщила она звенящим от напряжения голосом. «Согласно положениям 5-й конвенции, принятой Межгалактическим Содружеством, при спуске на поверхность планеты, имеющей разумную форму жизни, вы не имеете права иметь при себе оружие, которое превышает технологические возможности местной цивилизации». «Да что вы говорите?» Киргон заинтересованным взглядом прошелся по фигуре и лицу неподкупного блюстителя межгалактического права. «Простите, мэм, я этого не знал!» — воскликнул Мнемос с неподдельным огорчением в голосе. Конечно, это было чистой воды издевательство, но Фапивата не отступилась от своего амплуа полицейского и продолжала настаивать на своем. «Сэр! Пожалуйста, сдайте оружие. Это зачтется вам, как добровольная явка с повинной», — сухо проговорила она и протянула руку. «Прошу вас». На лице Киргона появилась паника. «О, нет, я не могу. И не настаивайте, мэм, вы же видите, их много, а я один. Безоружного они покромсают меня на куски. Видите, какие у них зверские физиономии и острые железяки. Да им убить меня как раз плюнуть!» «О боже, Киргон, прекращайте свой фарс!» — не выдержал Ласло. «Валите отсюда по-добру, по-здорову! Все равно я не отдам вам сына!» Глава Мнемоса отбросил притворство, и на его физиономии проступила непомерная гордыня, говорящая о том, что он не ведает жалости к тем, кто встает на его пути. «Это мы еще посмотрим», — холодно сказал он и ткнул дулом бластера в висок звездной кошки. «Эй ты, жалкая пародия на человека и зверя! Сейчас же спусти вниз авиетку с Александром! Считай до трех, а после пристрелю». От его толчка Аэлита пошатнулась, и по ее лицу обильно заструилась ярко-алая кровь, особенно заметная из-за контраста с белой шерсткой, похожей на тончайшую замшу. Фапивата открыла было рот, но... осторожность взяла верх, и она промолчала. По непреклонному виду Мнемоса она поняла, что игры кончились, и он не будет ее слушать. Более того, если настаивать на своем, он может запросто ее пристрелить за компанию со звездной кошкой. Один, два... Не успел досчитать Киргон, как Ласло резким толчком отпихнула Элиту в сторону, и она едва удержалась на ногах. Вайда появилась очень вовремя. «Не смей прикасаться к моему сыну!» — выкрикнула она, стоя внизу лестницы. При виде дочери на лице Киргона промелькнуло годливое выражение, без слов говорящее о его отношении к ней. И Ласло порадовался тому, что Мнемос на время забыл о них. Каким-то чудом Вайда сумела пробраться среди толпящихся на ступеньках воинов и бесстрашно встретила взгляд того, кто приходился ей одновременно отцом и дедом. «Лимас Киргон!» — не столько произнесла, сколько выплюнула она ненавистное имя. «Думаешь, я настолько слаба, что не смогу противостоять тебе? Так ты глубоко ошибаешься!» «Ну так продемонстрируй мне свои блестящие способности!» Когда дочь попыталась ударить его из ментала, на лице главы Мнемосов появилось нескрываемое презрение. «Идиотка, с тобой даже ребенок справится, а ты еще смеешь задирать хвост!» Пышный воздушный наряд придавал Вайде вид прекрасного разгневанного эльфа, и Киргон смерил ее оценивающим взглядом. «А знаешь что? Моя недалекая дочура побегала и хватит. Слишком уж ты хороша, чтобы болтаться без дела. Да и болтаешь ты слишком много о том, о чем не нужно. Будет справедливо, если ты послужишь, своей семье хотя бы в качестве племенной кобылы?» Он дождался, когда до дочери дойдет смысл сказанного, и с усмешкой добавил. «Полно расстраиваться. Если не хочешь, чтобы тебя сдавали на прокат другим кланам, участвуй в забеге. Если выживешь, будешь полноправным членом семьи». «Что?» – пролепетала Авайда, пришедшая в ужас от обеих перспектив, нарисованных главой мнемосов. «Племенная кобыла? Или пройти отборочные квалификационные соревнования?» «Нет, я не могу!» – воскликнула она и попятилась прочь. Уязвленный ее поведением, да еще при свидетелях, Киргон с тяжелым гневом посмотрел на дочь, рожденную в результате жуткого инцеста, что до сих пор вызывало глухой протест в его исковерканной душе. По-своему, он был глубоко верующим человеком. «Трусливое ничтожество, не имеющее права называться моей дочерью. Какого черта я слушал нытье Латисы? Нужно было еще при рождении избавиться от этого кровосмесительного выродка. Впрочем, и сейчас еще не поздно», — подумал он, готовый исполнить свой беспощадный приговор. Вайда, для которой его мысли не были секретом, мелко задрожала. Однако она нашла в себе силы и гордо вздернула подбородок, когда зрачок бластера переместился в ее направлении. «Убивай, я тебя не боюсь», — мысленно проговорила она. «Думаешь, ты единственный, кого бесит клеймо твоей дочери? Я бы все отдала, чтобы моим настоящим отцом был Ирвинг. Да, он и есть мой настоящий отец. Я лишь сейчас это поняла. А ты? Что ты сделал для того, чтобы иметь право называться моим отцом?» — выкрикнула она вслух. «Вот Марио было неважно, глупая или умна. Он всегда меня защищал, даже от пауков. Дура. Будь у тебя больше способностей, ты бы помнила, что не он, а я убивал пауков. Когда ты была совсем маленькой, то шарахалась от любой живности, у которой было больше 4 конечностей», — проговорил Киргон. Он тут же пожалел о вырвавшихся словах и, охваченный досадой, нажал на курок. Смертоносное излучение отразило одеяние Ирвинга, который заслонил собой воспитанницу. «Не горячись, Лимос», — проговорил он с непривычно мрачным выражением на лице. «Одумайся и перестань вымещать на девочке свою досаду. Вспомни, дети, не в ответе за грехи родителей». Отвыкший от того, что ему перечат, Киргон окончательно взбеленился. «Зачатая в грехе не имеет права на жизнь», — процедил он сквозь зубы. Как любому человеку, ему была свойственна противоречивость мыслей. «Тогда никто из нас, мнемосов, не имеет права на жизнь», — отозвался насмешливый голос, и Андре Куртиус втиснулся между отцом и директором внешней разведки. Для этого ему пришлось отпихнуть последнего, и он тут же рассыпался в извинениях. После серии преувеличенно почтительных фраз, содержащих обращение «сэр» чуть ли не в каждом слове, молодой мнемос украдкой подмигнул Ирвингу и, наконец, обратил внимание на Вайду. В удивлении он протяжно присвистнул. «Вот это да! А племяшка-то просто вылитая Латиса!» — воскликнул Андрей, понимающе покосился на отца, который медлил с отстрелом забракованной дочери, а затем заявил: «Если уж ты хочешь, чтобы я выбрал себе женщину из нашего клана, то она вполне подходит. Такие красавицы встречаются нечасто, и лично мне плевать, что у нее нет больших способностей». Семейные дела мало кто выносит на люди. А уж мнемосы с их шпионскими традициями и вовсе держали рот на замке. Само собой, Киргону пришлось не по вкусу высказывание сына, причем настолько, что на какое-то мгновение его лицо окаменело от еле сдерживаемого бешенства. Ведь поблизости обретались две пары заинтересованных глаз и ушей, которые, как он был уверен, ловят каждое их слово и подмечают малейший нюанс в поведении. чтобы потом проанализировать и сопоставить с уже имеющимися сведениями во внешней разведке. Тем не менее, глава мнемосов не спешил с возмездием, хотя желание дать своенравному отпрыску ментальную оплеуху было нестерпимым. Андрей был умен, чрезвычайно умен. Оттого он и не всегда понимал, с чем имеет дело. С гениальным заскоком в его мозгах или он нарочно его провоцирует. Как бы то ни было, это был его единственный сын и наследник, и ему поневоле приходилось мириться с его вывертами. «Голову оторву, если еще что-нибудь подобное ляпнешь вслух», — мысленно предупредил Киргон, и после того, как сын повинился в своем промахе, спросил, не смущает ли его то обстоятельство, что Вайда не блещет умом. «Нисколько», — скромно потупился Андре, — «в случае чего моего ума хватит на нас двоих». «Не обольщайся», — предостерег Киргон, — «никакого ума не хватит, чтобы уберечь ее от глупостей. Она не имеет ни малейшего представления о жизни среди нас, за что нужно поблагодарить твою разлюбезную сестрицу». «Я рискну», — ответил Андрей и улыбнулся Вайде, которая безуспешно пыталась подслушать их мысленный разговор. Подавив вздох, Киргон тоже посмотрел на дочь. «Подумай еще раз. Женитьба на этой идиотке основательно подпортит твою репутацию в клане, и не только твою. Пусть кто-нибудь другой возьмет ее в жены». Продолжал он гнуть свою линию, но Андре стоял на своем, причем из чистого упрямства. «Отец, я всегда продумываю свои действия, и ты это знаешь?» заявил он. «Ладно, если тебе втемяшилось жениться на ней, то это твои проблемы», — сдался Киргон и опустил дуло бластера. На его лице появилось раздумье. «Что ж, в таком случае я оставлю полукровку в покое. Вряд ли мальчишка долго протянет у нас, а двойной удар по репутации семьи мне ни к чему». «Ну что, согласна выйти за него замуж? Тогда я отступлюсь от Александра», — проговорил он вслух, неуверенный в способности дочери воспринимать обращенную к ней мысленную речь, и пока та беззвучно открывала рот, с угрозой добавил: «Соглашайся, пока я не передумал. Может, я отвратительный отец, но тебе иду навстречу, хотя, видит Бог, я это делаю, скрипя сердце». «Я уже замужем», — попыталась отговориться Вайда. Заряд храбрости иссяк, и от страха она снова впала в полуобморочное состояние. «Ложь!» — отрезал Киргон и повернулся к Фапивате. «Твой так называемый муж находится в законном браке не с тобой, а вот с ней». Он мягко улыбнулся девушке и взял ее за руку. Не оборачиваясь, он ударил локтем подкравшегося к нему воина, и тот с воплями покатился по ступенькам. «Дорогая, страшно жаль, что вы не мнемонийка. Иначе я без колебаний предложил бы вам руку и сердце», — сказал он с нежностью в голосе и отправил в нокаут очередного храбреца, посмелившего приблизиться к нему. Несмотря на все творимые им ужасы, сероглазый красавец был необычайно притягателен, и Фапивата невольно улыбнулась. «Знаете, сэр, мне тоже очень жаль, что вы живете по столь ужасным законам. Будь это иначе, возможно, я приняла бы ваше предложение», — совершенно искренне сказала девушка. Она не пыталась высвободиться из пальцев главы внемосов, причем без всякого принуждения с его стороны, и в знак признательности тот коснулся губами ее руки. «О, вы даже не представляете, как много значат для меня ваши слова!» Не удержавшись, Киргон привлек девушку к себе и заглянул в глубину ее карих глаз, после чего бережно отстранил. «Спасибо, Ирида. И простите, что я не воспользуюсь вашим неосторожным обещанием. Хотя, не скрою, у меня была такая мысль. Вот только вряд ли вы будете счастливы, даже если я приложу максимум усилий для этого. Жизнь среди мнемосов — это настоящий ад. Выдержать его могут лишь те, кто родился в нем. Проговорил он с едва уловимой грустью в голосе, и Фапивата вдруг поняла, что он не лукавит, говоря ей это. Пока Киргон с искусством райского змея-искусителя очаровывал девушку, Ласло боролся с неожиданным приступом ревности, говоря себе, что у них фиктивный брак, и она вольна в сердечных привязанностях. Он не замечал, что Вайда не спускает с него глаз, и они постепенно наполняются слезами. Испытываемые им чувства не были для нее секретом, как и то, что он совершенно не думает о ней. Андре, который из-под тишка наблюдал за назревающим кризисом в ее душе, понял, что наступил благоприятный момент. «Насильно мил не будешь», — мысленно проговорил он и сочувственно добавил. «Племяшка, не жди чуда, его не будет. Ты знаешь, что совершила ошибку, когда вторглась в его мозги и стерла часть воспоминаний. Пусть для его же блага, но это ничего не меняет. Что бы ты ни делала, он больше не полюбит тебя». Вайда сморгнула слезы, и на ее лицо легло замкнутое выражение. «Я знаю. Просто мне нужно было время, чтобы это осознать», — ответила она, и Андре затопила испытываемая ею печаль. Первым его порывом было отгородиться от ее эмоционального фона, но отчего-то ему захотелось измерить глубину ее любви. В ней оказалось столько горечи и боли, что от переизбытка чужих чувств к его глазам подступили слезы. Вайда это заметила, и он не преминул воспользоваться своей чисто физиологической реакцией. «Бедная моя девочка!» — мысленно воскликнула Андре. «Да ты не стесняйся! Ты только скажи, и я надеру задницу этому гаду! Я никому не позволю тебя обижать!» На лице худощавого, некрасивого парня было столько искреннего участия, что Вайда ему поверила. «О, нет, не нужно!» — ответила она и нерешительно улыбнулась. «Спасибо, Андре. Я благодарна тебе за сочувствие». «Да ладно тебе, племяшка. Как-никак. А мы с тобой родственники. Кто же заступится за тебя, если не я?» Мнемос смущенно улыбнулся, не забывая при этом тщательно экранировать свой истинный эмоциональный фон. «Вайда, так ты выйдешь за меня замуж?» «Нет-нет, боже упаси, я на тебя не давлю, просто боюсь, что Сейдж снова выйдет из себя, если ты откажешься, а он и так не в духе». Андре покосился на отца, который делал вид, что ничего не слышит, и заговорщицки добавил. «У нашего клана появились сильные соперники, и в последнее время трон под его задницей зашатался. Чтобы нас не выдавили с ведущих позиций, отец использует любые селективные возможности, чтобы усилить нашу линию. Не удивлюсь, если вслед за тобой он заставит вернуться Латису». Вайда глянула на Ирвинга, который не спускал с нее глаз и изредка посматривал на молодого мнемоса, будто пытался понять, о чем они ведут мысленную беседу. «Мама скорее пристрелит Киргона, чем расстанется со своим нынешним мужем», — сказала она. «Расстанется! Ради сохранения его жизни!» — уверенно произнес Андре. По лицу Ирвинга прошла тень. Крохотное устройство новейшей разработки позволяло ему считывать мимику лица, сопровождающую мысленную речь, и воспроизводило ее в слуховом диапазоне. Правда, этот фокус не проходил с мнемосами, которые имели специальную подготовку, зато он слышал все, что говорила Вайда. Когда они заговорили о Латисе, он забеспокоился, но усилием воли заставил себя не думать о жене. Ирвинг не слышал всю беседу, но видел, к чему идет дело. Ради сына, которого Киргон пообещал оставить в покое, Вайда была готова согласиться на его предложение. Для очистки совести он снова взвесил все «за» и «против». Ему было жаль воспитанницу, но шансов на ее освобождение было ничтожно мало. Мнимосы, судя по всему, не собирались уходить с пустыми руками. К тому же Ирвингу не хотелось терять того, кто стал ему другом, а землянин обязательно полез бы в драку, и было нетрудно догадаться, чем это кончится. Несмотря на подготовку, Ласло без специального снаряжения был слишком уязвим в бою, тем более для телепатов, способных залезть в мысли. Чертыхнувшись, Ирвинг подумал, что 4 законных отпрыска доставляют ему куда меньше забот, чем одна воспитанница. «Ладно, пусть девочка сама сделает выбор, а я умываю руки». В конце концов, Латиса была не против ее возвращения домой. Придя к непростому для себя решению, директор внешней разведки подавил тяжелый вздох и перевел взгляд на звездную кошку. Через устройство слежения, расположенное на Орлиной башне, он видел ее прибытие и теперь ломал голову, почему Киргон даже не попытался отнять у нее зерно хаоса. Ирвинг уже жалел, что связался с артефактом, но деньги были потрачены, и финансовый департамент требовал подтвердить целесообразность проведенной операции. Ведь он выполнил свою часть сделки и дал мнемосам то, чего они хотели, но ответной любезности так и не дождался. Не сразу, но Аэлита все же узнала преподавателя из навигационной школы. «Господин Ирвинг, вижу, вы меня не помните», — сказала она после вежливого кивка с его стороны. «Ну что вы, госпожа Аэлит Мирани да Амирнари, разве я могу не знать родственницу нашего нового императора? Пожалуйста, передайте вашей уважаемой семье мои самые искренние поздравления. Я страшно рад, что господин комиссар сумел таки преодолеть многочисленные препятствия и доказал всем злостным скептикам, что у него есть неоспоримое право на трон». После небольшого панегирика, посвященного новому императору, Ирвинг прохладно улыбнулся звездной кошке и, сочтя светский долг выполненным, хлопнул Ласло по плечу. «Давай-ка прекращай бардак на лестнице», — распорядился он. «Почему я? Тебя они быстрее послушаются», — проворчал Ласло, но поймал холодный взгляд директора внешней разведки и счел за благо ему не перечить. Ощущения подсказывали ему, что Ирвинг отчего-то сильно не в духе, хотя с его похудевшего лица не сходила привычная благожелательная гримаса. После повелительного окрика воины зашевелились и в угрюмом молчании начали собирать убитых и тяжело раненых, после чего процессия со скоростью улитки поползла к выходу из башни. Причем прославленный Александрийский военачальник уходил последним. Подавленный случившимся, он прятал глаза от своих подчиненных. В случившемся не было его вины, но когда в руках у противника огненный меч, и он нечеловечески быстр, то поневоле возникает мысль о божьей каре, и это перенести гораздо тяжелее, чем поражение. Мнимосы тоже не стали задерживаться. Они забрали с собой Вайду и отправились в освояси. Ласло, который испытывал от предстоящего расставания одновременно радость и грусть, шагнул к ней, чтобы попрощаться, но она поспешно отвернулась, и он ощутил болезненный укол в сердце. «Вайда, что мне передать сыну?» — спросил он негромко. «Скажи Сашеньке, что мама его очень любит и всегда будет любить. Пусть он не скучает», — ответила она и, опустив голову, скрылась на площадке Орлиной башни. Острое чувство жалости заставило его шагнуть следом за ней, но Ирвинг преградил ему дорогу. «Стой, Романович! Не подавай ей ложную надежду!» — рыкнул он и уже мягче добавил. «Девочка уже достаточно настрадалась из-за тебя». «Ты прав, дружище, уже поздно суетиться». Ласло криво усмехнулся и вдруг ощутил, что с уходом Вайда в его душе поселилась сосущая пустота. «Вот так поневоле привыкаешь друг к другу», — невесело подумал он, зная при этом, что лукавит сам с собой, ведь речь шла не о привычке. Хоть его воспоминания были стерты, он всегда знал, что сероглазая красавица, будто нарисованная акварельными красками, это его первая настоящая любовь. Чтобы избавиться от грустных мыслей, он вернулся к насущным делам и вопросительно глянул на звездную кошку. «С Александром все в порядке?» — поинтересовался он. «Не беспокойся, мальчик играет с твоим дельфиненком и, похоже, оба в восторге друг от друга», — ответила Аэлита, подключившись к системе связи птицы удачи. «Черт знает что!» — пробормотала Фапивата. Поначалу она с хмурым видом мерила шагами площадку перед лестницей, а затем остановилась напротив Ласла и пытливо посмотрела ему в лицо. «Леди Мариен сказала, что у тебя есть семья и даже родился сын. Вот я и прилетела на всех парах, чтобы дать тебе развод. А теперь у меня такое чувство, будто я подложила свинью твоей настоящей жене». Ласла ответил, что она здесь ни при чем, но его возражения показались ей неубедительными, и она постаралась скрыть досаду. К тому же, судя по отсутствующему выражению на лице, он явно думал о чем-то другом. Поскольку у девушки слова редко расходились с делом, она порылась в карманах и вставила зеленую горошину в наручный ридер. «Вот, прочитай документы и подпиши. Я больше не хочу гоняться за тобой по всем галактикам». «Погоди, Ирида, дай мне переговорить кое с кем, а потом будем разбираться друг с другом». Не глядя на высветившиеся в воздухе документы, Ласло развернулся и подтащил Ирвинга за собой на площадку Орлиной башни. «Марио, будь другом, пожалуйста, отпусти меня». «Добром прошу», — проговорил он, когда они оказались наедине. «Пойми, я должен улететь, причем немедленно. Александр слишком привязан к матери, и я не хочу, чтобы с ним повторилось то же самое, что было со мной в детстве. Смена обстановки сгладит его горе, и постепенно он забудет о ней». На лице Ирвинга появилось сомнение. «Не слишком на это рассчитывай. Вайда как-то сказала, что помнит все, что было с ней с самого рождения». «Неважно. Помнить и переживать — это разные вещи. А здесь каждая мелочь будет напоминать ему о матери, и он все время будет ломать голову над тем, почему она его бросила». «У тебя нет преемника?» «Не делай из меня дурака!» — рассердился Ласло. «У тебя здесь дофига агентов влияния. Один Карло Ричи чего только стоит. По сути, это он управлял Александрией, а я всего лишь был его умненькой марионеткой. И не особо лезу в бутылку, когда он подталкивал меня к нужному решению». «Эх, прокололся старик. Видимо, вообразил, что здесь ему курорт», — со вздохом отозвался Ирвинг, после чего Ласло произнес целую речь в защиту Карла Ричи. Не соглашаясь с его доводами, директор внешней разведки покачал головой и присел на облюбованную им низенькую скамью, притулившуюся у стены. «Марио, кончай издеваться!» — не выдержал Ласло. «У Карла столько ума и изворотливости, что дай бог любому из нас! Он вполне способен меня заменить!» — по-свойски рявкнул он. «Прости, какой-то я нынче непонятливый!» — пожаловался Ирвинг. Он вытянул длинные ноги и, подставив лицо ярким солнечным лучам, меланхолично добавил. «Похоже, старость подступает. Теряю прежнюю гибкость ума. Думаю, пора подыскивать себе местечко поспокойней. Кстати, о работе. Если ты не возражаешь, я хотел бы уйти из внешней разведки», — проговорил Ласло и затаил дыхание, понимая, что сейчас решается его дальнейшая судьба. «Возражаю, но так и быть, отпущу». Ирвинг с сожалением посмотрел на своего протеже и, не вставая, протянул ему на прощание руку. «Хорошо, Романович. Если хочешь, уходи. Держать не буду». «Спасибо, Марио! Я твой вечный должник!» — — обрадовался Ласло, не ожидавший, что он так легко сдастся, и со всех ног бросился к лестнице, где его ждали две самые важные женщины в его жизни. «Эй, не так быстро!» — окликнул его Ирвинг. «Не забудь явиться в управление. Если не уволишься как положено, я снова объявлю тебя в розыск. И мало тебе не покажется», — пообещал он зловещим тоном. «Заметано! Как только буду поблизости, обязательно забегу на службу и подам рапорт об увольнении». Радуясь удаче, Ласло вылетел на лестничную площадку и подхватил девушек под руки. «Скорей, девчонки! Ну чего вы тащитесь, как неживые?» — воскликнул он с нетерпением и прибавил шагу. «Элита, не теряй времени, сажай нашу птичку! Мы улетаем!» «Ирида, только не сейчас! Я отвечу тебе по всей строгости закона, но только тогда, когда мы будем на борту корабля!» На площадке Орлиной башни Ирвинга уже не было. Зато здесь была птица удачи, основательно подросшая в габаритах. Она закрывала собой солидный кусок неба. При появлении хозяев люк корабля гостеприимно распахнулся, и прямо им под ноги устремился подъемный луч, подсвеченный голубым цветом. «Да что случилось, в конце концов?» не выдержала Фапивата, когда они оказались в авиетке, и та взлетела. «Случилось чудо! Я свободен, как птица!» С довольным стоном Ласло плюхнулся в свое родное кресло и прижал к себе сына. При виде отца мальчик сразу же позабыл о чудесах, которыми его развлекала птица удачи, и бросился к нему. Обиженный дельфин поплавал вокруг них, а затем ткнулся носом в ладонь своего создателя. Чтобы успокоить птицу удачи, собственно, она и была этим дельфином, Ласло погладил его по лобастой голове. «Привет, малыш!» — шепнула над ними губами, и зверёныш широченной улыбкой на морде взвился в воздух. После серии умопомрачительных кульбитов над пультом выгнулась ярчайшая радуга, и дельфин требовательно защелкал, зовя его играть. Видя, что сын куксится, Ласло протянул ему световой мячик, но он отвернулся и обнял его за шею. «Идем домой, мне здесь надоело, я хочу к маме», — проговорил он со слезами в голосе, и радость Ласло резко пошла на убыль. Он пытался подкупить мальчика поездкой к Иштвану и Маришке. Старики очень любили маленького правнука, и он платил им взаимностью. Но ничего не вышло. «Где мама? Я хочу к ней! Я зову ее, зову, а она не откликается! Почему она не приходит за мной?» Рыдал он, захлюбываясь слезами. «Плохо дело», — огорчился Ласло, прижимая к себе сына. Он и раньше подозревал, что между Вайдой и ребенком есть особая связь, присущая телепатам. Она позволяла им ощущать присутствие друг друга даже на расстоянии. Неудивительно, что Сашка впал в панику, когда обнаружил, что мать вдруг исчезла. «Как бы все это плохо не кончилось», — обеспокоенно подумал он. В подтверждение его опасений вскоре тельце мальчика напряглось и выгнулось дугой, и он мгновенно покрылся испариной. «Черт! Кажется, сейчас начнется полномасштабная истерика!» Испугался Ласло уже по-настоящему. В панике он усадил сына в кресло и снова попытался его отвлечь, но тот никак не реагировал на забавные сценки с мультяшками, которые ему демонстрировала птица удачи. Тогда он положил ребенка на пол виетки и приподнял голову, боясь, что он задохнется во время приступа. Не зная, чем ему помочь, Фапивата с растерянным видом суетилась рядом. Толку от нее было немного. После смерти младшей сестры она избегала детей, и ей было проще найти подход к инопланетянам, чем к ребенку своего вида. Видя их полную беспомощность, звездная кошка презрительно фыркнула и потянулась было к аптечке, но до успокоительных средств дело не дошло. Накал страстей сбил заяц, пробравшийся на борт птицы удачи. С виноватым выражением на рожице Паш выбрался из своего укрытия и подошел к Ласло. «Простите, сир, я всего лишь хотел посмотреть, что находится внутри летучей повозки», — проговорил он и опустился рядом с ним на колени. Давайте я подержу их высочеству голову, а вы разотрите ему ноги и руки. Моей маме это помогало, когда с ней случался приступ падучий. Конечно, было бы лучше растереть щетками, но можно и руками». Стоило Александру услышать ненавистный голос, и его истерика прекратилась, как по мановению волшебной палочки. Он сел и злобно посмотрел на Артура. «Ах ты, маленький симулянт!» — возмутился Ласло. Он вознамерился устроить выговор сыну за притворство, но Фапивата его удержала. «Не вмешивайся. Пусть мальчишки сами разберутся. Поверь мне, так будет лучше!» — шепнула она. В этом был свой резон, и он опустился в кресло. Выяснение отношений между мальчишками не заставило себя ждать. Александр подлетел к Артуру и, задрав голову, смерил его презрительным взглядом. «Вылитый я в детстве», — подумал Ласло, не знающий то ли радоваться, то ли огорчаться этой схожести характеров. Вдобавок, голос сына напомнил ему голос Вайды. Он был такой же тонкий и противный, как во время их очередного скандала. «Что тебе здесь нужно? Пошел вон, подлиза!» — выкрикнул его отпрыск и для усиления эффекта завизжал и затопал ногами. «Убирайся! Ненавижу тебя, жалкий сброд, поберушка!» От безобразного поведения сына у Ласло загорелись уши. «Да, сплошные пробелы в воспитании. Нужно было больше уделять внимания Сашке», — подумал он с раскаянием. В ответ на его растерянный взгляд Фапивата ободряюще кивнула, мол, «Терпи, коли так все запущено». Артур не прикословил принцу, но когда оскорбления посыпались, как из рога изобилия, он не выдержал, и его глаза наполнились слезами. «Я не попрошайка и не жулик, хитростью примазавшийся к их величеству!» — проговорил паж дрожащим от негодования голосом. «Ваше высочество, возьмите свои слова обратно!» «Вот еще!» — скривился Александр. «Не дождешься, чтобы я извинялся перед всякой навозной свиньей!» При этих словах Ласло потемнел от гнева, и Фапивата схватила его за руку. «Спокойно, Романович, тугомонись, ты балбес! Они без тебя разберутся!» Прошипела она, и мальчишки, позабыв о ссоре, покосились на нее, причем оба сердито. Девушка в удивлении приподняла бровь. «Вы чего таращитесь на меня?» Вопросила она, и на ее лице появилось понимающее выражение. «А, хотите знать, какое я имею право орать на их величество Владислава Первого? Да самое непосредственное. Я его бывший командир», — буднично сообщила она и бросила снисходительный взгляд сначала на Ласло, а затем на мальчиков, которые не сводили с нее глаз. «Видите ли, парни, когда Романович пришел служить на огненный вихрь, так называется мой корабль, он тогда был совсем зеленым соложонком, и его отдали под мое начало», — пояснила она и подмигнула мальчикам, которые при таком известии в изумлении открыли рот. «Папочка, это правда?» — спросил Александр, недоверчиво глядя на девушку, и Ласло состроил грустную физиономию, мол, было такое дело. «Так вы пиратка?» — воскликнул Артур, и его глаза заблестели. «Круче, я полицейский», — с гордостью сообщила Фапивата. «Я служу на корабле галактического патруля, который следит за порядком в космосе. Ведь там, среди звезд, тоже полно пиратов, которым необходимо надрать зад». Она закашлялась и хитро глянула на восторженные лица мальчишек. «Ну, вы понимаете, что с ними нужно сделать, чтобы они не обижали мирных граждан?» Поняв, что безраздельно завладела вниманием несовершеннолетней аудитории, девушка украдкой показала Ласло кулак, но не бросила свою миротворческую миссию, и он склонился к звездной кошке. «Элита, перед отъездом я хотел бы навестить стариков. Ты как, не против?» «Нет, конечно», — ответила звездная кошка и, помедлив, добавила. «Вводи координаты. Конечно, если знаешь, как это делается». «Ну-ка, посторонись». Ласло склонился над пультом, и под его пальцами высветилась клавиатура управления. «Ну, вот, Все готово», — сообщил он с гордостью, и звездная кошка насмешливо покосилась на него. «Я рада, что ты в конце концов освоил эту нехитрую премудрость. Видимо, ты не настолько безнадежен, как я раньше думала». «Не все же мне быть бесполезным балластом», — парировал Ласло колкость звездной кошки и порывисто сжал ее пальцы. «Господи, Аэлита, до сих пор не могу поверить, что ты жива!» «Я тоже», — тихо сказала она, глядя на него потемневшими глазами. «С тобой все в порядке?» — встревожился Ласло, ощутивший ее внутреннее смятение. «Надеюсь, что да», — неопределенно ответила звездное окошко и включила режим прозрачности авиетки. Стены растаяли, и маленькие пассажиры завизжали в восторженном ужасе. «Мы на месте», — сообщила она и, прищурившись, с подозрением глянула на Ласло. «Конечно, если ты ничего не перепутал с координатами». «Вот еще». Ласло оглянул вниз и досадливо хмыкнул. «Возьми еще чуть-чуть левее. Видишь ту ложбинку около озера? Думаю, нам лучше приземлиться там, подальше от любопытных глаз». «И нечего переглядываться. Я все вижу. Сами попробуйте обойтись без навигационных карт». Рассердился он, и девушки, уже не скрываясь, расплылись в ехидных улыбках. «Как был самонадеянным болваном, так и мы остался», — фыркнула Аэлита. «Это да», — поддакнула Фапивата. «Спились паршивки», — беззлобно подумал Ласло. Он глянул вниз на стремительно приближающиеся горы, так похожие на те, что были у него на родине, близ Зирца в Венгрии, и вдруг осознал, что избавился от своей давней спутницы, ностальгии, что основательно портило ему жизнь. Теперь его дом был здесь, и жизнь на земле превратилась в череду полузабытых воспоминаний и чувств.